17. Морковь. На свои карманные деньги я купила книгу под названием «Съедобные растения и цветы Северной Америки». Там говорилось, что горечь желудей можно убрать, отварив их в воде, что шиповник съедобен и что лучше избегать всех растений, которые пахнут миндалем, у которых листья растут потрое или по стеблям течет молочно-белый сок. Я пыталась опознать как можно больше растений в проспект-парке. Было ясно, что у меня еще не скоро получится узнавать каждое растение, а потом мне, возможно, придется выживать не в Северной Америке, так что я еще выучила наизусть универсальный тест на съедобность. Полезно знать, что некоторые ядовитые растения, например, болиголов, могут быть похожи на съедобные, например, на дикую морковь или пастернак. Чтобы провести тест, надо не есть в течение 8 часов. Потом разделить растение на части – корень, листья, стебель, бутон и цветок – и прикладывать маленькие кусочки к запястью. Если ничего не случится, надо приложить эти кусочки к внутренней стороне губы и подержать 3 минуты. Если и после этого ничего не случится, надо 15 минут подержать кусочки на языке. Если же опять ничего не случится, надо их разжевать, но не глотать, а просто подержать во рту еще 15 минут. И если снова ничего не случится, проглотить и подождать 8 часов. Если и тогда ничего не случится, можно съесть еще 2 ложки. Ну а если и после этого ничего не случится, значит, растение съедобно. Я хранила съедобные растения и цветы Северной Америки у себя под кроватью, в рюкзаке. Кроме того, там был отцовский швейцарский армейский нож, фонарик, брезентовый тент, компас, коробка батончиков гранола, 2 пачки M&M с арахисом, 3 банки тунца, консервный нож, пластырь, набор для оказания первой помощи при змеином укусе, смена белья и схема метро Нью-Йорка. Еще пригодился бы кусочек кремня. Но когда я пыталась купить его в магазине скобяных изделий, они ни в какую не согласились мне продавать, то ли потому, что я слишком маленькая, то ли они решили, что я пироманка. В случае крайней необходимости можно еще высечь искру с помощью охотничьего ножа и кусочка яшмы, агата или нефрита, но я не знала, где найти яшму, агат или нефрит. Вместо этого я взяла немного спичек из кафе на 2-й улице и положила их в кармашек на молнии, чтобы не намочил дождь. На Хануку я попросила в подарок спальный мешок и получила от мамы фланелевый с розовыми сердечками. При температуре ниже 0 он бы спас меня от гипотермии 5 секунд. Ханука — еврейский праздник в честь освящения Иерусалимского храма после победы еврейских повстанцев над греко-сирийскими войсками. Я спросила маму, нельзя ли поменять его на тяжелый пуховый мешок. «Ты где собираешься спать?» «За полярным кругом?» — спросила она. «Может, и там», — подумала я. «А может, в перуанских Андах?» Папа однажды ходил туда в поход. Чтобы сменить тему, я рассказала ей о болиголове, дикой моркови и пастернаке, но вышло неудачно. Глаза у нее наполнились слезами. А когда я спросила, что случилось, она сказала, что ничего, это просто напомнило ей про морковь, которую папа выращивал в саду в Рамат-Гане. Я хотела спросить ее, что еще он выращивал, кроме оливы, лимонного дерева и моркови, но не хотела еще больше ее расстраивать. Я начала вести тетрадь под названием «Как выжить в условиях дикой природы».